Роза принимала все за чистую монету и терзалась. И, стерзавшись, изыскала способ повидаться с Олей Алексиной. «Хорошо, что нашли меня, мадемуазель Алексина», — сказал Оглоблин, когда Оля явилась к нему. «Ваш протеже здоровее нас с вами. И теперь задача, как его вытащить из больницы. И не просто вытащить, а чтобы исчез он, как дым, как утренний туман. Вы поняли меня, мадемуазель? Поломайте головку, учитывая, что через 3 дня я буду вынужден выписать молодого человека прямехонько в жандармские объятия». «Он совершенно здоров. И Никита Антонович через 3 дня выпишет его». Скорее испуганно, чем радостно, рассказывала Оля, зайдя в успенскую лавочку за тесьмой. «Необходимо устроить побег. Но не это самое сложное. Главное, он должен исчезнуть из города». «Но как? Куда исчезнуть? Дороги перекрыты. Поезда досматриваются, а Коля такой заметный». «Цыгане!» — выпалила Роза. «Цыганский табор стоит в чертовой пустоши, и своему они не откажут. Я берусь с ними условиться, а ты, сестричка, организуешь побег». «Я?» — растерялась Оля, куда более привыкшая говорить, нежели действовать. «Ты!» Голос Розы звучал жестко, а глаза налились малахитом. «Через студентов, либералов, Петра Петровича, литературный салон, черта с дьяволом, через кого хочешь. Сутки на размышления, сутки на подготовку, и мы вытащим Колю из петли». «Зря, что ли, моя малпочка бросилась с моста?» Расставшись с озадаченной Олей, Роза тут же отправилась в табор. Однако повидать вожака оказалось совсем непросто. Цыганки в широченных цветастых юбках не желали ни о чем слушать, предлагая погадать, купить сережки, полечиться от сглазу, приобрести приворотное зелье и опять погадать. И так продолжалось до той поры, пока Роза не заорала, перекрывая женский галдеж. Тогда цыганки вдруг разом умолкли, а из драного шатра вылез молодой цыган в красной косоворотке и шевровых щегольских сапожках. «Зачем кричишь, женщина?» «Мне надо видеть старшего». «Зачем тебе, Ромбаро?» «У меня к нему серьезное дело». «Женские дела решают женщины». Он собирался снова нырнуть в шатер, и Роза вынуждена была рискнуть, сказала, понизив голос. «Речь идет о жизни человека. Цыганам нет дела до людей». «Но он цыган!» — крикнула Роза. «Самый настоящий! Из табора!» Молодой в косоворотке долго испытующе смотрел на нее, потом сказал: «Подожди здесь, женщина». Ушел. Цыганки больше не интересовались ею. Теперь мужчины отвечали за все дальнейшее. Но ждать пришлось недолго. Молодой цыган откинул полог и жестом пригласил ее в шатер. Ромбаро был сед, коренаст и медлителен. Молча пригласил Розу сесть напротив. Долго разглядывал ее. «Чья ты, красавица?» «В городе меня зовут Розой Треф. Я танцую и тем зарабатываю себе на хлеб». «У тебя есть возлюбленный?» «Да». Цыгане были очень недоверчивы. Роза старалась отвечать как можно проще и короче, чтобы пробиться сквозь это недоверие.